В половине десятого Дамуи надел крепкую, не раз испытанную кирасу, натянул сверху шелковый калет, прицепил шпагу, засунул за пояс пистолеты и все это прикрыл пресловутым вишневым плащом, таким же, как у Ля-Моля. Мы уже знаем, что Генрих, прежде чем зайти к себе, почел нужным навестить Маргариту и, пройдя к ней по потайной лестнице, успел как раз вовремя втолкнуть Ля-Моля в спальню Маргариты и занять его место в столовой, куда уже вошел король. Это произошло в ту самую минуту, когда и Дамуи, благодаря присланному Генриху паролю и знаменитому вишневому плащу, вошел в пропускную калитку Лувра. Молодой человек, стараясь как можно лучше подражать походке Ля-Моля, поднялся наверх, королю Наварскому. В передней он застал Артона, который его ждал. «Сир Дамуи», — сказал горец, — «король вышел из Лувра, но приказал мне привести вас к нему в спальню и просить вас подождать. Если он очень запоздает, то предлагает вам лечь спать на его кровати». Дамуи вошел в спальню без дальнейших объяснений, так как все сказанное Артоном было лишь повторением того, что он уже сообщил утром. Чтобы не терять времени, Дамуи взял перо и чернила и, подойдя к висевшей на стене превосходной карте Франции, стал высчитывать и вычерчивать перегоны между Парижем и По. На эту работу ушло всего четверть часа, и, кончив ее, Дамуи не знал, чем себя занять. Он прошелся несколько раз по комнате, протер глаза, зевнул, сел, потом встал и опять сел. Наконец, воспользовавшись предложением Генриха и свободой обращения, существовавшей тогда между владетельными особами и их дворянами, Дамуи положил на ночной столик пистолеты, поставил на него лампу, разлегся на кровати с темными занавесками, стоявшей в глубине комнаты, положил у бедра обнаженную шпагу и в полной уверенности, что его не застигнут врасплох, так как в соседней комнате был слуга, заснул крепким сном. И вскоре его храп стал перекатываться эхом под сводом балдахина, висевшего над кроватью. Дамуи храпел, как подобает настоящему рубаке, и мог поспорить в этом отношении с самим королем Наварским. В это время 7 человек с кинжалами на поясах и с обнаженными шпагами в руках молча крались по коридору, в которой выходила дверь из покоев короля Наварского и маленькая дверь из покоев королевы-матери. Один из 7 шел впереди. Кроме обнаженной шпаги и большого, похожего на охотничий нож кинжала, 2 неизменных пистолета были прицеплены у него к поясу серебряными застежками. Этот человек был Марвель. Подойдя к двери Генриха Наварского, он остановился. «Вы уверены, что часовые удалены из коридора?» — спросил он одного, видимо, начальника отряда. «Ни на одном посту нет охраны», — ответил начальник. «Хорошо», — сказал Марвель, — «теперь надо узнать, дома ли тот, кто нам нужен». «Но ведь это покой короля Наварского», — возразил начальник, хватая за руку Марвеля, уже взявшегося за дверной молоток. «А кто вам говорит, что это не его покои?» — спросил Марвель. Все переглянулись в полном изумлении, а начальник даже отступил назад. Начальник присвистнул. «Как? Арестовать кого-нибудь в такое время, да еще в покоях короля Наварского?» «А что вы скажете?» — спросил Марвель, «когда узнаете, что тот, кого вы должны сейчас арестовать, сам король Наварский?» «Что это дело очень важное, и без приказа, подписанного рукою короля Карла, читайте», — прервал его Марвель. И, вынув из-под калета приказ, врученный ему Екатериной, подал его начальнику. «Хорошо», — сказал начальник, — «прочитав приказ, не могу ничего возразить. И вы готовы его исполнить?» «Я готов». «А вы», — продолжал Марвель, обращаясь к 5 другим, — «они почтительно поклонились». «Выслушайте меня», — сказал Марвель. «Вот план действий. 2 остаются у этой двери, 2 станут у опочивальни, и 2 войдут туда со мной». «Дальше?» — спросил начальник. «Слушайте внимательно. Нам приказано не допускать никаких криков, ни малейшего шума. Всякое нарушение этого приказа будет наказано смертью». «Ну-ну, у него разрешение на все», — сказал начальник тому, кто был назначен идти вместе с ним за Марвелем. «Без исключения», — сказал Марвель. «Бедняга король Наваррский, теперь ему не сдобровать. Видно, так уж ему и на роду написано». «И на бумаге», — добавил Марвель, беря от начальника приказ и засовывая его опять за пазуху. Марвель вставил в замочную скважину ключ, данный ему Екатериной, и, оставив двух человек у входной двери, вошел с четырьмя другими в переднюю. «Ага», — произнес он, услышав раскатистый храп спавшего, слышный даже в передней. «Как видно, мы найдем то, что нам нужно». Артон, думая, что это вернулся его хозяин, тотчас вышел навстречу и столкнулся с пятью вооруженными людьми, уже вошедшими в первую комнату. Увидев зловещее лицо Марвеля по прозвищу «Королевский истребитель», верный слуга отступил назад и загородил собою дверь в следующую комнату. «Кто вы такой?» — спросил Артон. «Что вам нужно?» «Именем короля. Где твой господин?» — ответил Марвель. «Мой господин?» «Да, где король Наваррский?» «Короля Наваррского нет дома», — сказал Артон, еще настойчивее заграждая дверь. «Значит, вам незачем и входить». «Отговорки, враки», — сказал Марвель. «Ну-ка, отойди». Биарнцы вообще упрямы. И этот заворчал, как горская овчарка, и, не оробев, ответил: «Не войдете, короля здесь нет». И Артон вцепился в дверь. Марвель подал знак. Все четверо набросились на упрямца и стали отрывать его от наличника, за который он ухватился. Тогда Артон решил крикнуть, но Марвель зажал ему рот рукой. Верный слуга жестоко укусил его в ладонь. Марвель с глухим стоном отдернул руку и ударил его по голове эфесом шпаги. Артон отшатнулся и, крикнув «К оружию!», упал. Голос его прервался, и Артон потерял сознание. Убийцы перешагнули через его тело, двое остались у этой двери, а двое других под предводительством Марвеля вошли в спальню. При свете лампы, горевшей на ночном столике, они увидели кровать, но полог был задернут. «Ого, а ведь он перестал храпеть», — сказал начальник. «Бери», — приказал Марвель. При звуке его голоса из-за полога раздался хриплый крик, скорее похожий на рычание льва, чем на голос человека. Полог стремительно распахнулся, и глазам убийц пристал мужчина в кирасе и в шлеме, покрывавшем голову до самых глаз. Он сидел на кровати, положив обнаженную шпагу на колени и держа в каждой руке по пистолету. Едва успев разглядеть лицо и узнать де Муи, Марвель почувствовал, что у него волосы на голове шевелятся и встают дыбом. Лицо его страшно побледнело, рот наполнился слюной, он попятился назад, как будто перед ним было привидение. Вдруг сидевшая фигура встала и шагнула вперед настолько же, насколько отступил Марвель. Казалось, что тот, кому грозили смертью, наступал, а от него бежал насильник. «Ага, злодей!» — глухим голосом сказал де Муи. «Ты пришел убить и меня, как убил моего отца». Только двое вошедших в спальню короля вместе с Марвелем слышали эти грозные слова, и одновременно с этими словами пистолетное дуло направилось в лоб Марвеля. В то мгновение, когда де Муи нажал спуск, Марвель упал на колени. Раздался выстрел. Один из стражей позади Марвеля, оказавшийся на виду вследствие уловки Марвеля, свалился замертво, получив пулю в сердце. Марвель сейчас же ответил выстрелом, но пуля расплющилась о кирасу де Муи. Де Муи, мгновенно измерив глазами расстояние, весь собрался для прыжка. Одним махом своей тяжелой шпаги раскроил череп другому стражу, мгновенно сделал поворот к Марвелю и скрестил свою шпагу с его шпагой. Бой был жестокий, но короткий. На четвертой схватке Марвель почувствовал у себя в горле холод пронзавшей стали. Он сдавленно вскрикнул, упал навзничь и, падая, опрокинул лампу, которая тотчас же потухла.